Глава 21. «Господин ректор, боюсь, у нас проблема». Ментор Орлова в несвойственной ей манере начала говорить прямо с порога кабинета, отчего слишком поздно заметила, что у Стронгхолда уже сидит посетитель. Впрочем, это был Артур Венгейтс, которому тоже было полезно узнать новости о своей подопечной. «Алик или Стерх?» — хмуро уточнил ректор, жестом приглашая преподавательницу сесть. «Стерх!» Ментор Орлова элегантно опустилась на стул. «Она не смогла второй раз трансформироваться в дракона. И думаю, мне не нужно рассказывать, какие это может повлечь последствия». Стронгхолд нахмурился. «Почему не смогла? Вы спрашивали?» «Конечно». Орлову искренне возмутил последний вопрос. «Говорит, что первое превращение произошло слишком быстро и неожиданно. Она просто не успела его осознать». «Ерунда какая», — пробормотал ректор. «Вовсе нет», — отозвался Венгейтс. «Вспомните, как она попала в наш мир. Конечно, я могу ошибаться, но, по-моему, падение с огромной высоты для неумеющего летать — сильное потрясение. Однако у меня, например, с этим проблем не было», — начала ментор Орлова. И вдруг замолчала, вспомнив, чем отличалась ее ситуация от ситуации Аси. «Вы знали, куда попадете и что вас ждет», — озвучил Стронгхолд ее озарение. И неохотно признал. «Да, это все-таки был просчет, последствия которого надо исправлять». И Венгейтс посмотрел на него с таким значением, что не возникло сомнений, кому он предлагал этим заняться. Ректор выдержал долгую паузу и, наконец, проронил. «После ужина». «Разумно», — наклонила голову ментор Орлова. «И я бы хотела настоятельно предложить еще кое-что». Стронгхолд и Венгейтс переглянулись. «Что?» «Кто-то должен объяснить Стерх вещи, которые мы все считаем само собой разумеющимися. Или хотя бы поотвечать на ее вопросы. Уверена, их уже немало накопилось». «Я так и собирался», — заверил Венгейтс. «Только не знаю, имеет ли смысл сегодня. Что-то мне подсказывает, вечером Стерх будет не на длинных разговоров». Стронгхолд демонстративно пропустил шпильку мимо ушей, а ментор Орлова сдержанно отозвалась. «И все же не откладывайте». И окончание фразы «сделать то, что нужно было сделать еще вчера», не угадал бы только глупец. «А сейчас прошу извинить». Она поднялась со стула. «Но мне пора на занятия». «И мне». Венгейтс последовал ее примеру. «Удачи, господин ректор». Стронгхолд только фыркнул в ответ. Удача всегда была последним, на что он рассчитывал. Потому, собственно, и стал самым молодым ректором Академии Драмион. К счастью, послеобеденные пары прошли мирно. После почти ссоры в пиршественном зале Алик меня игнорировал, а мироописание и нумерология не требовали использования магии. На первом занятии мы послушали по-настоящему интересный рассказ ментора Фолио, преподавателя в очках, которого дух Академии выбрал куратором Эрика, о расселении народов в области Внутреннего моря. А на второй меня спас переводчик, заменивший почти все незнакомые символы в примерах понятными математическими знаками. Так что если у ментора Грей и была задумка по-вингейтовски выставить меня дурочкой, то не срослось. И все же я чувствовала бы себя гораздо лучше, не виси надо мной дамокловым мечом необходимость освоить превращение в дракона. Который прибавился еще один повод для беспокойства — Дин. А точнее то, как он вступился за меня перед принцем. Чтобы унять совесть, требовалось срочно поговорить с ним об этом. Однако отловить однокурсника без вечного хвостика Эмма получилось лишь перед самым ужином. «Слушай, я тебя до сих пор не поблагодарила за защиту. начала я, остановив его на пороге к пиршественному залу. «Спасибо большое. Только тебе за это от Алика ничего не будет? Он ведь все-таки ваш будущий король?» «Все нормально», — успокоил меня Дин. «Во-первых, я младший сын, и потому могу себе позволить большую свободу, чем наследник рода. А во-вторых, все сказанное и сделанное в Академии не выходит за ее стены, и вспоминать здешние обиды в большом мире считается моветоном». «Джентльмен к западу от Суэца не отвечает за то, что делает джентльмен к востоку от Суэца», — вырвалось у меня. Дин хмыкнул. «Это в твоем мире так говорят? Забавная фраза». «Ага». Я покусала губу и решилась. «Но ты все-таки будь поаккуратнее. Я ведь через полгода отсюда свалю, а тебе с ним в одном королевстве жить». «Не волнуйся из-за ерунды», — дружески улыбнулся Дин. «Идем лучше ужинать». И я, сообщив совести, что сделала все возможное, отправилась следом за ним в пиршественный зал. За ужином обошлось без конфликтов. Алик продолжал меня не замечать, а Целии почему-то не было. Надеюсь, она поймала приступ гастрита от своей злобности. Не без злорадства, подумала я. Однако аппетита все равно не прибавилось. Завтра в расписании вновь стояла трансформация. Конечно, я, несмотря на жуткую усталость, собиралась почитать заданное. Вот только был ли в этом толк? Опять опозорюсь. Может, вообще не ходить? Но поступить так я не могла. Причем не столько из-за страха перед отработкой, сколько из-за внутренней девочки-отличницы. По этой же причине, наконец, оказавшись в своей комнате, я вместо отдыха или хотя бы разбора вещей бросила сумку у стола, переоделась в безумно удобную земную одежду, прицепила часы, ключ и переводчик к шлёвке джинсов и отправилась во двор академии. Солнце уже исчезло за западной грядой, и воздух ощутимо посвежел. Но камни по-прежнему хранили дневное тепло. Я по-турецки уселась в самом центре двора. Увидят, кому не надо, да и черт с ними. И крепко задумалась. Почему у меня не получается? У прочих же студентов по обмену выходило? Ментор Орлова не стала бы врать. Так в чем со мной засада? Я хочу превратиться и превращаюсь. Вспомни свой полет, ощущение другого тела. Представь, как ты должна выглядеть в форме дракона. И как только почувствуешь крылья, взлетай. Летать — это классно. Будь моя воля, я бы целые дни проводил в небе. Я задрала голову, пробормотала. Да что здесь классного? И буквально подпрыгнула на месте, услышав рядом ровный голос ректора. «На самом деле много, Стерх. И если ты хотя бы раз полетишь как положено, сама это поймешь».